Сюань Юань впервые увидел, как практиковалась Мучоу, так что его душа наполнилась удивлением, когда раздался голос старого хрыча. «После того, как ты захватишь красный огненный лотос, направляйся внутрь храма, там должно быть очень много ци, так что мы сможем восстановить часть своей силы». Сюань Юань возбужденно подумал о животном внутри яйца. В конечном итоге это был зверь уровня монарха. Эх, когда Мучоу начала свою практику, Сюань Юань почувствовал, как множество духов вокруг пришли в движение. «Учитель Огонь, как только красный огненный лотос выйдет, вы должны будете заблокировать эту местность, иначе, я боюсь, что даже формация 9 запечатанных драконов не сможет выдержать всех этих духов, которые устремились сюда», — сказал Сюань Юань. «Конечно, положись на меня. Как твой учитель, я полностью уверен в том, что ты сможешь покорить красный огненный лотос», — сказал бессмертный огня с самым серьезным, чем когда-либо, выражением лица. Его глаза сияли невероятным возбуждением. Хоть он сам и не заполучит этот красный огненный лотос, но зато это будет его ученик. Он не мог желать большего. Мучоу продолжала практиковаться, не останавливаясь. Сюань Юань чувствовал себя так, словно он находился между молотом и наковальней. Его окружило множество могущественных существ, но они не спешили приближаться к ним, словно чего-то боялись. Похоже, что кто-то могущественный собирался также наведаться сюда, так что они не осмеливались действовать легкомысленно. «Братик, я слышу множество голосов вокруг», — пожаловалась Мучоу. «Не переживай на этот счет и просто продолжай заниматься», — улыбнулся Сюань Юань, но в его голове неожиданно раздался голос старого хрыча. «Похоже, что красный огненный лотос, являясь разумным духом, управляет Красной горой и способен общаться с другими живыми существами. Парень, будь предельно осторожен. Учитель Огонь, будьте осторожны». Сюань Юань также быстро предупредил бессмертного огня. «Хорошо, бессмертный огня был тем, кто прожил уже много лет, так что естественно, что он уже почувствовал окружающую их опасность». Через 7 дней Мучоу полностью очистила свою кровь и совершила очередной прорыв. Она вошла в сферу великого мастера. Сюань Юань совершенно не ожидал, что всего за 7 дней практики Мучоу совершит очередной прорыв и ее сила, как сумасшедшая, совершит резкий скачок аж до 1500 драконов. Он с трудом мог поверить в происходящее. Обычно, эксперты на пике сферы великого мастера, максимум, обладали силой в 1000 драконов, а Мучоу, только вступив в эту сферу, уже обладала силой в 1500 драконов. Если бы другие люди узнали об этом, то если бы они не умерли от шока, то однозначно сошли бы с ума. Другими словами, если бы сейчас Мучоу захотела побить Сюань Юаня, ей достаточно было бы просто взмахнуть рукой. Сюань Юань не мог с собой ничего поделать, как начал стыдиться своих сил, в то время, как жадность громко рассмеялся в его голове. «Парень, что, теперь завидуешь ей? В конце концов, это тело тысячи духов, в противном случае, я ни за что бы не позволил ей быть рядом с тобой. Кроме того, техника, которой я обучил ее, предназначена для защиты, так что она просто не сможет убить кого-либо с ее помощью. Но когда я восстановлю свои силы до уровня монарха, я обучу ее еще нескольким техникам. Да, это хорошо, но я все равно должен хорошо заботиться о Мучоу, чтобы никто не навредил ей», — вздохнул Сюань Юань. Но в этот миг лицо Мучоу неожиданно побледнело, а ее тело окутал яркий свет, а жадность громко закричал. «Это нехорошо, когда тело тысячи духов совершает прорыв, оно сильно слабеет. Парень, будь осторожен». Как только жадность сказала это, сила Мучоу стала стремительно падать. 1400 драконов, 1300 драконов, 1200 драконов, 100 драконов. С резким взрывом, неожиданно перед Сюань Юанем возник огромный огненный лотос. Распространив свое убийственное намерение, а многочисленные камни вокруг стали резко превращаться в магму. Вместе с этим множество духов вокруг также пришли в движение. «Черт, этот красный огненный лотос оказался слишком коварным. Я даже предположить не мог, что он сможет натравить на нас столько духов Красной горы. Теперь многие духи будут сражаться за Мучоу. Они специально ждали, пока она совершит прорыв и ее сила начнет падать. После того, как этот период слабости пройдет, никто не сможет легко овладеть телом Мучоу, но в данный момент она совершенно беззащитна. Парень, берегись», — завопил жадность. Тем временем лотос уменьшился до размера кулака и устремился прямиком в формацию 9 запечатанных драконов. «Отлично». Сердце Сюань Юаня резко забилось, когда формация девяти драконов практически мгновенно активировалась перед ним с громким ревом. Со вспышкой яркого света из кристаллов льда вышли ледяные драконы один за другим, и снег начал падать с неба. Многочисленные снежинки падали на красный огненный лотос и мгновенно испарялись. Тело Мочоу быстро было закутано в снежный кокон, а вне формации бесчисленные духи приняли формы драконов, тигров и других животных, после чего стали атаковать формацию девяти запечатанных драконов. Бессмертный огня видел, как множество различных духов, вроде драконов и тигров, собрались вокруг формации девяти запечатанных драконов, однако они не рисковали входить внутрь. Он взмахнул своей рукой, и огромный красный колокол возник над огромным летающим драконом. Это было личное оружие бессмертного огня, инструмент отличного качества небесного класса, колокол огненной феи. Можно было увидеть, как колокол постоянно увеличивался в размерах, пока не стал в диаметре около километра и не накрыл собой формацию девяти запечатанных драконов, подобно крышке. С каждым ударом колокол порождал мощный звук, который переполняла сила. Некоторые слабые духи, столкнувшись с этим звуком, превращались в свои изначальные формы, которые бессмертный огня благополучненько собирал. «Бугага, великолепно, за последние несколько дней я истратил почти все свои запасы целебных растений, так что даже не мечтайте о том, чтобы сбежать». Бессмертный огня громко рассмеялся и начал охоту за более чем 40 тысяч духов. Его колокол огненной феи полностью накрыл формацию девяти запечатанных драконов, а бессмертный ликовал. «Сюань Юань, ученик мой, огненный лотос полностью в твоем распоряжении. Отлично, парень, все пути к отступлению отрезаны. Начинай захват красного огненного лотоса». Сразу же раздался голос жадности. Красный огненный лотос, казалось, понял, что полностью угодил в ловушку врага и, издав гневный рев, выпустил множество языков пламени, которые мгновенно растопили снег вокруг. Затем он бесстрашно устремился к Мочоу, наполненный желанием захватить ее тело. В одно мгновение красный огненный лотос полностью сжег семь ледяных драконов, однако они снова полностью воскресли, словно они были бессмертны. Сюань Юань активировал небесный холод на своем теле, и его тело сразу же выпустило поток холодного воздуха вместе с синим светом, покрываясь льдом. Красный огненный лотос, казалось, почувствовал резкое усиление врага, начал слегка колебаться. Пришло время запечатать девять запечатанных драконов. Сюань Юань воспользовался удачным моментом, и девять огромных как горы драконов также уменьшились до размера кулака, как это сделал красный огненный лотос, и стали приближаться к нему. Однако, красный огненный лотос, будучи полностью окруженным и не имея путей к отступлению, неожиданно бурно затрясся, и земля вокруг него начала ходить ходуном. Доспехи Сюань Юаня автоматически активировались, создав небольшую защитную сферу вокруг него, подпитываясь от кристалла неба и льда, а в его теле активировался источник энергии неба и льда. Но энергия в них потреблялась с невероятной скоростью. Красный огненный лотос мгновенно окутал себя пламенем и издал дикий рев, после чего стал извергать потоки пламени. Казалось, что он пытался что-то призвать. Сюань Юань почувствовал, как формация девяти запечатанных драконов и его кристалл неба и льда стали истощаться быстрее. «Парень, дело дрянь, он призывает храм бессмертного красного лотоса. Это запретная техника. Против этого формация девяти запечатанных драконов долго не выстоит. Если это продолжится, то формация вскоре рухнет, так что поторопись и укрепи ее с помощью божественной воды», — буркнул жадность. Но даже без его вмешательства, Сюань Юань мгновенно поступил так. Божественная вода, выпустив голубой свет, в виде пара устремилась ко всем частям формации девяти запечатанных драконов. Получив поддержку божественной воды, формация девяти запечатанных драконов сразу же удвоила свою силу, а места, которые уже было пошли трещинами от воздействия красного огненного лотоса, мгновенно восстановились. Печать божественной воды. Неожиданно из рук Сюань Юаня вырвался синий свет и непосредственно окутал красный огненный лотос, но даже находясь под защитой божественной воды, тело Сюань Юаня все еще ощущало мощный жар красного огненного лотоса. В конце концов, это был дух огня, который занимал 18 место в списке духов огня. «Давай, свяжи его. Формация девяти запечатанных драконов не продержится долго». Красный огненный лотос тоже чувствует это. «У нас есть только один шанс. Если ты не справишься, то от нас даже костей не останется», — закричал жадность. Обстановка накалялась все сильнее. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 155. Красный огненный лотос поглощен. Из рук Сюань Юаня вырвался синий свет божественной воды, который вступил в борьбу с огнем красного огненного лотоса. Эти два духа были полностью противоположны друг другу. Сила божественной воды столкнулась с силой огненного лотоса, в результате чего давление лотоса значительно снизилось. Согласно законам природы, вода была сильнее огня. Так держать, продолжай подавлять лотос, пока он полностью не ослабнет, а после этого мы сможем использовать на нем печать пожирателя, чтобы запечатать его в твоем сердце, — крикнул жадность. Сюань Юань не смел ослаблять свою атаку. С одной стороны, он должен был выносить экстремальный холод божественной воды внутри своего тела, а с другой должен был терпеть экстремальный жар огненного лотоса снаружи. Можно было увидеть, как из рук Сюань Юаня выходили все новые и новые потоки божественной воды и сталкивались с жаром огненного лотоса. Если бы на месте Сюань Юаня оказался бы обычный человек, не владеющий ци, то печать небесного льда уже полностью заморозила бы его кровь, а сам человек превратился бы в сосульку. Но жар, который испускал огненный лотос, был настолько велик, что этой печати небесного льда едва хватало сил, чтобы противостоять ему, с трудом защищая Сюань Юаня. Огненный лотос беспрестанно атаковал стены своей клетки. Сюань Юань также сильно устал, поддерживая божественную воду в активном состоянии так долго. Бесконечные звуки сталкивающихся огня и воды не умолкали. Прошел где-то час, и мощь огня красного огненного лотоса значительно снизилась, но божественная вода в руках Сюань Юаня все еще подвергалась его атакам. Божественная вода и красный огненный лотос от постоянных столкновений создали густой белый туман вокруг, но он держался лишь в радиусе 10 метров от них, а как только выходил за пределы этой зоны, то превращался в кусочки льда. Поскольку все пространство вокруг было охвачено пламенем красного огненного лотоса, земля под ногами Сюань Юаня превратилась в бассейн из талой воды. Еще через час давление огненного лотоса снизилось еще больше. Отлично, пора. Неожиданно из тела Сюань Юаня вырвались лучи черного света и устремились непосредственно к красному огненному лотосу. Можно было увидеть, как красный огненный лотос издал яростный рев и еще сильнее стал сопротивляться, из-за чего вся красная гора начала дрожать. Жадность закричал: «Парень, быстрее, используй формацию 9 запечатанных драконов, чтобы связать его». Сюань Юань стал мгновенно управлять формацией 9 запечатанных драконов, и та стала быстро уменьшаться в размерах. Поскольку он был создателем этой формации, то множество ледяных полос устремилось к нему и окутывало его тело, полностью защитив его. Однако это не возымело на него абсолютно никакого эффекта, так как он был тем, кто создал эту формацию. Кроме того, у него была божественная вода. Неожиданно вся земля в радиусе сотен метров вокруг Сюань Юаня задрожала, словно издав мощный вздох, едва не разрушив все вокруг. Формация 9 запечатанных драконов напряглась до предела, а затем дрожь Красной Горы утихла, словно разбушевавшийся человек, который не смог найти места, где бы выпустить пар, и постепенно успокоился. Похоже, что удача на нашей стороне, и мы смогли уцелеть. Теперь я могу запечатать красный огненный лотос в твоем сердце с помощью печати пожирателя, а остальное уже зависит от тебя, парень, — сказал жадность, когда черный свет стал формировать странные золотые символы, которые стали окружать огненный лотос. Когда дух огня стал размером с кулак, он был непосредственно направлен в сердце Сюань Юаня. В следующий миг Сюань Юаню показалось, что его тело сейчас полностью расплавится от жара, но божественная вода быстро распространилась по его телу и подавила этот жар, в результате чего боль ослабла, но огненный лотос не сдавался и продолжал бушевать в теле Сюань Юаня, причиняя ему невероятную боль каждое мгновение. Инструменты на его теле, которые защищали его ранее, стали постепенно разрушаться. Это был инструмент земного класса, топ-класса, но даже он с трудом мог подавлять свирепые атаки красного огненного лотоса. Парень, не теряй бдительности. После того, как я полностью запечатаю огненный лотос в твоем сердце, дальше тебе нужно будет подавить волю огненного духа. Если ты не сможешь этого сделать, то он в мгновение ока захватит твое тело. Этого нельзя допустить. Как только жадность сказал это, мощный черный свет неожиданно окутал Сюань Юаня и красного огненного лотоса. Внутри ледяной сферы диаметром в 2 метра, Сюань Юань был окутан черным светом и лишь мог чувствовать, как его сердце пылало. Сюань Юань знал, что если он хотел подчинить красный огненный лотос, то он должен был прекратить сопротивление и направить свое сознание прямо в свое сердце, чтобы непосредственно встретиться с огненным лотосом. С внезапной вспышкой света, его сознание оказалось в мире абсолютного огня, и в море этого огня плавал большой красный лотос. Каждый его лепесток был подобен огненному языку, и от них исходил яркий свет и жар. «Смертный, ты и правда осмелился вмешаться в мои планы и помешал мне захватить тело тысячи духов. Это было идеальное тело для духа огня, вроде меня, и я так долго ждал его, но ты не только помешал мне захватить его, но еще и посмел поглотить меня. Ты слишком много возомнил о себе». Неожиданно перед ним появился человек в огненных доспехах. От него веяло безграничной силой, словно в его власти было абсолютно все. Затем он величественно продолжил: «Никто, кроме императора бессмертного красного лотоса, не смог подчинить меня. Если ты так сильно желаешь умереть, я исполню твое желание». Сюань Юань наблюдал, как человек, который был красным огненным лотосом, приближался к нему шаг за шагом. Его тело источало ужасающий жар, из-за чего Сюань Юаню казалось, что его собственное уже начало таять, становясь частью огненного лотоса. Затем Сюань Юань холодно улыбнулся, и возле него появилась божественная вода, точнее ее воплощение. Как только божественная вода появилась, море огня было мгновенно заморожено, а ужасающий жар значительно ослаблен. «Водяной дух, я знал, что у тебя был дух воды, но я совершенно не ожидал, что это окажется 18 по силе дух в списке духов воды, божественная вода. Ну и ладно, я разберусь со всеми своими врагами одним махом». Человек в огненных доспехах холодно посмотрел на божественную воду, а божественная вода просто улыбнулась ему в ответ. Затем, в мгновение ока, две силы резко выстрелили в направлении друг друга. Чудовищных размеров голубые волны столкнулись с бесконечным морем огня, создавая огромное количество пара, который закрыл небеса. Сюань Юань воспользовался этим моментом и сказал: «Красный огненный лотос, хватит сопротивляться, императора бессмертного красного лотоса уже нет в живых, и теперь будущее за мной. Просто пойдем со мной, и я гарантирую, что слава красного огненного лотоса превзойдет его былую. Ты знаешь, кто я? Я наследник великого пожирателя империи и обладаю телом всего сущего. Я способен поглотить все в этом мире, так что твое сопротивление тщетно». «Что? Ты обладаешь телом всего сущего, которое является злом во плоти и корнем всех бед». Даже глаза красного огненного лотоса наполнились шоком, когда он услышал о теле всего сущего. «Тем не менее, я никогда не позволю поглотить себя, и вообще, что еще за пожиратель империи? Первый раз слышу это имя». В следующий миг красный огненный лотос яростно направил море огня к Сюань Юаню и окружил его. Но так как тот был защищен божественной водой, огонь так и не достиг его. Но жар, который распространялся от огня, полностью иссушил Сюань Юаня. Его дух подвергся невероятным мукам. Ему казалось, что каждый миллиметр его кожи горел ярким пламенем. Похоже, что император бессмертного огненного лотоса намного старше пожирателя империи. Таким образом, мы можем только силой подчинить его. Сюань Юань быстро проанализировал полученную информацию. Изначально красный огненный лотос уже сражался с божественной водой в его теле, но затем Сюань Юань объединил свое сознание с божественной водой и направил их объединенную силу против огненного лотоса. «Красный огненный лотос сожжет все твои грехи». Неожиданно с неба стало падать множество огненных лотосов, которые были переполнены огненной энергией, и стали атаковать тело Сюань Юаня. «Божественная вода, защити меня». Сюань Юань развернул большой купол из синего света, об который разбивались все атаки огненного лотоса. Затем Сюань Юань сосредоточил все свое сознание на мыслях о том, какую боль испытал его Гусин, а также подумал о Цуэн. Все ли с ней в порядке? Таким образом, независимо ни от чего, он должен встать сильнее и убить Синьгуна. Ему нужна была сила, чтобы защитить всех дорогих ему людей. Ему нужна была сила красного огненного лотоса. Две могучих воли столкнулись друг с другом, и эта битва продолжалась на протяжении полумесяца. Как такое возможно? Как обычный смертный может иметь такую сильную волю? Красный огненный лотос выглядел крайне уставшим, божественная вода также не слабо потрепала его. Вместе с этим, воля Сюань Юаня была совершенно непоколебима, и он казался совершенно неутомимым. Таким образом, огненный лотос постепенно отступал под его натиском. «Красный огненный лотос, хватит уже сопротивляться. Будущее за пожирателем империи. Пойдем со мной, и ты получишь огромную славу. Я помогу тебе найти твои истоки, 12 огненных лотосов. В противном случае, ты умрешь здесь». Сюань Юань выпустил свое холодное намерение убийства, из-за чего его аура наполнилась сильным чувством превосходства. Услышав слова Сюань Юаня, красный огненный лотос неожиданно вздрогнул и трясущимся голосом сказал: «Ты правда поможешь мне найти мои истоки, 12 огненных лотосов, которые были утеряны мной? Да, хоть я и не знаю, где они находятся в данный момент, если ты пойдешь со мной, я уверен, что мы найдем их. Со мной рядом есть тело тысячи духов, которое очень чувствительно к миру духов, так что ты, как никто другой, должен понимать, что если я не смогу найти 12 огненных лотосов, то никто другой тем более не сможет сделать этого». Сюань Юань говорил гордым и величественным тоном, из-за чего красный огненный лотос несколько заколебался. «Если ты откажешься от моего предложения, то ты будешь полностью уничтожен, в то время, как я, имея рядом с собой тело тысячи духов, вскоре найду другой огненный дух, который может оказаться сильнее тебя, и захвачу его. В конце концов, ты лишь 20 по силе огненный дух среди других огненных духов». Сказав это, Сюань Юань приготовился нанести финальный удар по огненному лотосу, но тот неожиданно сказал: «Стой, если бы я не покинул свой храм бессмертного огненного лотоса, ты ни за что не смог бы поставить меня в подобное положение вынужденного выбора. Я признаю, что ты талантлив и даже сумел создать формацию 9 запечатанных драконов. Кроме того, ты владеешь божественной водой, что четко показывает, что ты далеко не обычный смертный и крайне редкий гений. Таким образом, до тех пор, как ты согласен сдержать свое обещание и поможешь мне найти мои 12 огненных лотосов, я признаю свое поражение и готов служить тебе. Конечно, как только я найду 12 огненных лотос, я позволю тебе воссоединиться с ними в моем сердце и вернуться к истокам». Величественно улыбнулся Сюань Юаня. Затем в следующий миг, со вспышкой яркого света, тело красного огненного лотоса мгновенно исчезло. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 156. Храм бессмертного огненного лотоса. С помощью формации 9 запечатанных драконов, а также поддержки божественной воды, красный огненный лотос был, наконец, подавлен и поглощен сердцем Сюань Юаня. Весь этот процесс занял целый месяц, и все это время Сюань Юань в разорванной одежде лежал на земле без сознания. С него начала слазить кожа, а на ее месте образовывалась новая идеально гладкая, от которой так и веяло жизненной силой. К этому времени формация 9 запечатанных драконов полностью разрушилась, а ледяные драконы превратились в воду и полностью испарились. Однако Красная гора больше не имела столь же сильного жара, как ранее. «Хнык-хнык, братик Сюань Юаня, просыпайся. Братик Сюань Юань, не бросай Мочоу одну». Сквозь сон Сюань Юань слышал смутный голос, который постоянно звал его. Он медленно открыл свои глаза и увидел симпатичное личико перед собой. Это худенькое овальное личико, тонкие брови, пара сияющих глазок, словно в них содержалась вся суть мира, небольшой носик и розовая кожа, которая так и лучилась энергией. Но когда она увидела, что он очнулся, на ее лице сразу же расцвела теплая улыбнулся. «Ах, братик, ты, наконец-то, очнулся. Ты?» Сюань Юань нахмурился, наблюдая за восхитительной девушкой перед ним, а затем после небольшой паузы шокированно произнес: «Ты, Мочоу». Мочоу все еще была несколько расстроена, но услышав последний вопрос Сюань Юаня, она энергично кивнула своей головой и сказала: «Да, я Мочоу. Я не знаю, как, но после того дня, я стала вот такой, так что я очень боялась, что братик не узнает меня». Мочоу с полными слез глазами посмотрела на Сюань Юаня, из-за чего тот сильно смутился. Кроме того, Мочоу была одета в одежду внутреннего ученика секты воинов-дракона, но в районе ее груди были две большие выпуклости, так что когда она обняла его, он смутился еще больше. Если бы Мочоу и дальше оставалась ребенком, Сюань Юань естественно даже не подумал бы о том, чтобы рассматривать ее, как девушку. Но когда она неожиданно превратилась в девушку-подростка, он действительно был сильно удивлен. Однако, видимо, Мочоу совершенно не понимала, что сейчас испытывал Сюань Юань, и вела себя перед ним, как ни в чем не бывало, что четко давало понять, что она уже очень сильно привязалась к нему. «Бугага, парень, это трансформация тела тысячи духов. Ты чертов любимчик небес, которые благословили тебя этой малышкой. Если ты разовьешь отношения с Мочоу, то вы сможете явить миру тело всего сущего и тысячи духов. Это просто слишком идеально. Пока старый хрыч дико смеялся, Сюань Юаню очень сильно хотелось придушить его на месте лишь только за то, что просто он допустил мысль о том, что он посмеет воспользоваться Мочоу подобным образом. Но с другой стороны, Мочоу сейчас выглядела, как молодая девушка, а ему также было всего 14 лет, так что неудивительно, что мысли старого хрыча работали в этом направлении. «Как долго я спал?» Почесав голову, Сюань Юаня посмотрел на старика возле костра. «Недолго, прошел лишь месяц, но теперь, когда ты очнулся, могу вздохнуть с облегчением. Ты первый, кто сумел использовать силу красного огненного лотоса, чтобы укрепить свое сердце. Ты и правда не боишься смерти. Вот, что значит тело пяти элементов». Даже бессмертный огня не смог сдержаться и издал восхищенный вздох. Сюань Юань почувствовал, словно его тело переполняло безграничная сила и остался весьма доволен этим. Он чувствовал, как ци протекала по его телу и, казалось, имела бесконечные запасы. Однако Сюань Юань прекрасно осознавал, что его сила все еще слишком мала, ему нужно было практиковаться еще больше и достичь еще более глубоких сфер развития. Его целью была не только месть Цзянью и Теню, но что было куда более важным, достичь уровня Иньчжэнь Луэй, преодолев все препятствия, не позволить ей выйти за потомка семьи Хай. «Правда, я не ожидал, что просплю так долго. Учитель Огонь, у меня уже есть красный огненный лотос, так что вам больше не нужно беспокоиться о моей безопасности. Кроме того, температура на Красной горе также значительно снизилась, так что я еще ненадолго останусь здесь, чтобы никто ничего не заподозрил, а затем отправлюсь в город воинов-дракона, так что вы можете больше не переживать за меня». Сюань Юань испытывал теплое чувство к старику огня, так как пока он лежал без сознания в течение месяца, он с Мочоу неустанно заботились и защищали его. Если бы он был один в течение месяца, ему было бы крайне тяжело уцелеть за это время. Даже с его телом всего сущего было бы крайне сложной задачей. А если бы на его месте оказался обычный человек, он однозначно бы умер. «Конечно, конечно, ни за что, в конце концов, я твой учитель. Кстати, три эликсира для твоего укрепления уже готовы, твои другие учителя постарались и приготовили для тебя эликсир золота, эликсир земли и эликсир дерева. Я также вернусь в секту и буду искать для тебя еще способы увеличить твою силу. С красным огненным лотосом, твоих сил должно быть более, чем достаточно, чтобы защитить себя и победить Синьгуна, хотя нужно будет еще скупиться в городе воинов-дракона». Бессмертный огня улыбнулся и продолжил: «За это время, проведенное на Красной горе, я собрал множество драгоценных ресурсов, так что когда я вернусь в секту, остальные четыре бессмертных сдохнут от зависти, Бугага. Говорят, что это место стало последним пристанищем императора бессмертного огненного лотоса и магма внутри горы, это его кровь. Но, поскольку ты сумел подчинить красный огненный лотос, для тебя не должно быть здесь больших опасностей, однако, тебе все равно лучше быть осторожным. Излишняя осторожность еще никому не навредила». Сказав это, бессмертный огня взлетел в небо и быстро удалился, оставив в небе птицу небесного моря. Поскольку красный огненный лотос теперь был поглощен сердцем Сюань Юаня, общая температура на всей Красной горе значительно снизилась. Из-за этого птица небесного моря смогла подлететь намного ближе. Кроме того, теперь силы Мочоу было вполне достаточно, чтобы защитить ее. Только после этого Сюань Юань обратил внимание на свой потрепанный вид, который на мгновение поверг его в шок, но затем он быстро сбросил с себя порванную одежду и достал из своего пространственного кольца комплект своей формы ученика внутреннего двора секты воинов-дракона. После этого он посмотрел на Мочоу, хоть она и выросла, но она была все той же маленькой девочкой. Мочоу посмотрела на Сюань Юаня своими большими глазами и возбужденно спросила. Мочоу так переживала за братика. «Братик Сюань Юань, ты побил большие страшные глаза?» «Ага, я поймал его», — слегка презрительно сказал Сюань Юань. «Ура, большие злые глаза меня очень сильно напугали». Счастливая Мочоу радостно обняла Сюань Юаня. Когда Сюань Юань почувствовал, как ее два мягких холмика уперлись в него, его лицо мгновенно покраснело. «Ох, Мочоу, ты уже не маленькая, так что в будущем ты не должна обнимать людей подобным образом». Сюань Юань был крайне смущен, чувствуя, как две упругие сестрички Мочоу трутся об него. «Почему?» – спросила Мо Чоу, несколько раз озадаченно моргнув своими большими глазками. «Ну, потому, что ты повзрослела». Сюань Юань хотел ей все объяснить, но резко обнаружил, что его словарный запас крайне беден и ему не хватает слов. «Хоть я и выросла, но я все та же Мо Чоу, которая постоянно следовала за братиком». «Ох, нет, братик ненавидит Мо Чоу». В этот миг на лице Мо Чоу отразилась горечь. «Или может Мо Чоу сделала что-то плохое братику, из-за чего он рассердился на меня?» «Нет-нет, вовсе нет». Сюань Юаня резко захотелось убиться на месте. Мо Чоу была настолько простодушна, а он умудрился обидеть ее только из-за своих мыслей. «Ладно, это не важно. Давай пойдем внутрь храма бессмертного огненного лотоса и посмотрим, что там есть интересного». Услышав это, Мо Чоу мгновенно обняла Сюань Юаня, словно ковала дерево. Она обхватила его талию своими ногами и сомкнула свои руки в кольцо вокруг его шеи. В результате, они оказались лицом к лицу. Данная ситуация была крайне неоднозначна. Мо Чоу, теперь ты не маленькая, так что я не могу вот так вот носить тебя на руках. Если нас кто-то увидит в подобном положении, то ты никогда не сможешь выйти замуж за кого-нибудь». Сюань Юань полностью растерялся от действий Мо Чоу. На мгновение Мо Чоу замерла, а затем краснея отпустила Сюань Юаня. Слегка опустив голову, она посмотрела на Сюань Юаня и сказала: «Я была бы не против выйти замуж за братика Сюань Юаня». Сюань Юань резко почувствовал, что сейчас у него пойдет кровь из носа. Жениться на этой девушке, она вообще хоть понимает, что это значит? Сюань Юань ничего не мог поделать с собой, но никак не мог выкинуть эту мысль из головы. Вздохнув, он решил, что будет лучше, если он попросит пятерых учителей поговорить с Мо Чоу на эту тему. «Бугага, парень, я же говорил тебе, эта девочка просто нечто. Я могу гарантировать, что она никогда не соврет тебе. В сравнении с этой девушкой Инчжэнь Луа или Леди Бай просто унылые пустышки. С моей точки зрения Мо Чоу идеальный вариант на данный момент. После того, когда вы разграбите храм бессмертного огненного лотоса, вы вполне можете заняться вопросом рождения монстра с телом всего сущего и тысячи духов». Ехидно рассмеялся старый хрыч. «Отправляйся в ад, сдохни, озабоченный старикашка. Что за ересь ты несешь? Ну, я не собираюсь спорить с тобой на эту тему. За добрыми делами кроются злые умыслы. Давай, беги за своей любовью, вот только когда она всадит тебе нож в спину, не говори, что я тебе не предупреждал». Старый хрыч не пожелал продолжать эту тему и быстро сменил ее. «Поскорее направляйся в храм бессмертного огненного лотоса. Прежде, чем ты подчинил красный огненный лотос, он выпустил весьма странные колебания. В этом храме должна быть крайне плотная ци. Всего несколько дней внутри и, я думаю, что яйцо сможет восстановить большую часть своих сил». «Да, но ты так хочешь присоединиться к пиру, не так ли?» Глаза Сюань Юаня коварно блеснули. «Ха-ха, и все то ты знаешь. Долго ты еще стоять будешь?» Рассмеялся жадность. Сюань Юаню лень было продолжать это пустословие, так что он сразу же устремился внутрь горы. Мо Чоу, весело подпрыгивая, быстренько побежала возле него. Подобно ветерку в поле, каждое ее действие казалось невероятно естественным, из-за чего каждый, кто смотрел на нее, чувствовал умиротворение. Вскоре Сюань Юань и Мо Чоу стояли у входа в храм бессмертного огненного лотоса. Две человека и птица небесного моря устремились вглубь храма. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 157. Кровь бессмертного императора. Дворец бессмертного огненного лотоса. Весь внутренний зал был полностью разрушен. Внутри было множество плит белого мрамора с вырезанными на них кроваво-красными лотосами. Каждый лотос излучал слабый свет, из-за чего весь зал был наполнен багровым светом. В центре зала на полу лежало несколько разрушенных колонн, которые были испещрены кровавыми письменами. На полу храма также было видно множество символов, которые переплетались с такими же кроваво-красными пятнами. Весь дворец бессмертного огненного лотоса вызывал такое впечатление, что вот-вот рухнет. Однако, даже в таком состоянии, это место все равно вызывало чувство благоговения, так как это было последнее пристанище императора бессмертного красного лотоса. Под храмом можно было услышать булькающие звуки лавы, из-за чего казалось, что весь храм плавает на ней. Если верить словам бессмертного огня, то эта магма была кровью императора бессмертного огненного лотоса. Если это действительно была правда, то его сила должна была бы быть просто ужасающей, так как даже лишившись поддержки красного огненного лотоса, Силы этой магмы все еще было более чем достаточно, чтобы спалить несколько императоров дотла. Даже монархи не смогли бы долго продержаться в ней. Мучоу несколько раз моргнула своими жемчужными глазками и воскликнула. «Братик Сюань Юань, здесь действительно так много ци. Бугага, парень, на этот раз мы и правда сорвали большой куш. Просто глядя на магму под этим храмом, я чувствую, что под ней образовалась огромная жила кристаллов огненного лотоса, который можно сравнить с кристаллом небесного льда. Похоже, что император бессмертного огненного лотоса использовал его, чтобы поддерживать защитную формацию дворца бессмертного огненного лотоса. Похоже, что этот храм пережил несколько битв. Видимо, люди из секты воинов дракона несколько раз пытались штурмовать это место, чтобы захватить красный огненный лотос, но барьер императора сумел выстоять под их натиском, так что с их стороны должно было быть множество жертв. Однако, по воле случая, такой ребенок, как ты, получил очень много от этого. Рассмеялся жадность. Сюань Юань рассерженно оглянулся вокруг и сказал: «И в каком это месте это большой куш? Для меня здесь нет ничего полезного. Здесь нету ни одного медика. Или ты хотел сказать, что это будет полезно для вас? Парень, как можно быть настолько неотесанным? А, мы стараемся изо всех сил, чтобы восстановить свои силы, а ты ведешь себя вот так вот, вместо того, чтобы помочь нам. Да как у тебя вообще язык повернулся сказать, что для тебя здесь нет ничего полезного? Вот скажи, кто получит больше всего выгоды от того, что мы восстановим свои силы?» Сказал невинным голосом жадность. «Это ты неотесанный. Ладно, просто поглотите все, что сможете, чтобы стать сильнее, а я использую силу красного огненного лотоса, чтобы восстановить силу печати бессмертного огненного лотоса, чтобы поддерживать температуру на Красной горе, что позволит нам выиграть немного времени, пока сюда нагрянут другие люди». Затем Сюань Юань достал яйцо из своего кольца и положил его в самом центре храма бессмертного огненного лотоса. Можно было заметить, как яйцо начало трястись, едва сдерживаясь от возбуждения. Затем оно яростно вздрогнуло и выпустило черные корни, которые непосредственно вонзились в саму магму и стало беспрерывно поглощать огненное ци из нее. Сюань Юань также достал свой кинжал и вонзил в землю, позволяя ему также поглощать огненную ци, которая здесь была в миллион раз плотнее, чем снаружи. Поскольку красный огненный лотос уже слился с сердцем Сюань Юаня и стал единым целым с ним, он без проблем смог управлять печатью красного огненного лотоса, чтобы контролировать температуру на Красной горе. Постепенно под ним на земле стал образовываться узор красного огненного лотоса, который, словно живой, стал распространяться вокруг, выпуская мощный жар и огромную силу. Так как Сюань Юань уже поглотил красный огненный лотос, он смог остановить падение температуры на Красной горе и вернуть ее в прежнее состояние, что могло ввести в заблуждение других людей. «Бугага, восхитительно, какая удача!» Старый хрыч дико смеялся, поглощая кристалл огненного лотоса в магме. «Эта магма и правда содержит частички крови императора, из-за чего здесь есть не только кристаллы огненного лотоса, но даже источники энергии огненного лотоса. Парень, если мы возьмем эти источники, то победа над нашими будущими противниками станет проще паренной репы». Затем кинжал вздрогнул, и огромная волна лавы выросла до небес, а вверху образовался огненный лотос, который источал очень сильные ци. Это были источники энергии огненного лотоса. Каждый источник весил не меньше 5 килограмм, что было эквивалентно 500 тоннам кристаллов топ-класса. С такой вещью убить кого-либо действительно не было проблемой.